Под эскортом этих парней они пошли по пляжу, не очень-то решаясь смотреть на неподвижные тела, разлегшиеся на солнышке и всячески стараясь держать глаза подальше от тех уголков, куда так и тянуло заглянуть. «Потешно вы смотритесь здесь в ваших тряпках», — сказал рыжий толстяк. Шальная тотчас же ответила: «А вы-то не потешно смотрелись бы, шляясь голиком среди одетых людей. Мы-то? Вот еще новость. Нам плевать». Сократ пришел ей на помощь. «Чушь. Если вы такие уж храбры, идемте к нам на яхту, пропустим стаканчик-другой». Ему было бы в 1000 раз приятнее увидеть их голыми у себя на судне, чем раздеться здесь самому по принуждению. Вмиг их окружили 4 парней и 3 девчонки, из которых 2 были очень хороши, да и 3-я вовсе не дурна. «Договорились», — сказал Сократ. Они вернулись к скутеру и, кое-как, все там разместились. Матрос за рулем взял курс на Пегас. Во время этой недолгой переправы грек не смог уже воспротивиться искушению и украдкой поглядывал на блондиночку, чья 20-летняя задница восседала как раз на уровне его глаз в 30 сантиметрах от его лица. Поистине завораживающее зрелище. Это крепкая бронзовая амфора со светлым пушком вдоль позвоночника вплоть до загадочного темного изгиба в самом низу, шальная заметила его любопытство. «Сократ, прекрати!» Можно думать, впервые увидел такое. Девушка ему по-дружески усмехнулась. «Это ваш корабль?» «Не вредный». Пикмен не удержался от желания похвастать и снял свои огромные темные очки. «Черт», — сказал рыжий. «Эй, девчонки, гляньте-ка, мы его знаем, это же актер!» «Стэн Пикмен!» — воскликнула брюнеточка, та, что была похуже, но не дурна. Тщеславие Нэнси было удовлетворено. Она не любила, чтобы ее мужа трогали, но ей было приятно, что его узнают и им восхищаются. Скутер пристал к Пегасу. Грек всех пропустил вперед, злясь на матросов, которые, как и он сам, пожирали глазами новых гостей, взбиравшихся по трапу. Он поднялся вслед за ними на палубу, где пораженный экипаж уставился на них, рассматривая с головы до ног. «Гарри, Гарри!» — закричал СС вне себя от возбуждения. «Какой у меня для вас сюрприз!» Старик после первой минуты изумления так и скорчился от хохота. «Виржини, ты посмотри, какое зрелище!» «Нет, вот это здорово! Не человек, фантастика!» «Что будем пить?» — спросил грек. «Шампанское?» Рыжий толстяк никогда бы не признался, что роскошь великолепной яхты его смутила. Теперь он чувствовал, что глупо выглядит в голом виде. Ему хотелось спрятаться за своими ребятами. Девчонки же держались куда свободнее. Видимо, целомудрием они не страдали. «И много у вас тут места?» — спросила одна из них. «Хотите, покажу?» — предложил Сократ, войдя в роль человека с розой. «Только этого и ждем», — заявили парни. Им было тошно стоять голыми, под насмешливыми взглядами моряков, в парадной белой форме. «Сюда», — сказал СС, и первым пошел по коридору. Он шагал впереди этой компании с восторгом, играя чичероне, столь далекой от всяких условностей обстановки. «Вот это и есть жизнь, надо всегда открыто идти всему навстречу, случайностям, людям. Сколько богачей оказываются в плену у собственной персоны, а он нет. С отрицательными личностями никогда ничего не случится». Он взял обеих красоток под руки. Они закудахтали. Но как нравится, и они вышли на корму. Вот тут-то он и увидел Лену. Она сидела одна, в шезлонге, с бокалом в руке, журналом на коленях, в брюках и блузе, бутылочно-зеленого цвета, от Живанши. Когда она увидела Сократа под руку с 2 голыми девками, да еще в сопровождении 3-й, не менее голой, у нее прямо челюсть отвисла. Сократ в замешательстве остановился. Потом с огромным усилием взял себя в руки и, обращаясь к девкам, сказал веселым, дружелюбным голосом: «Это Элена, моя жена. Она будет очень рада подружиться с вами». Лена так и подскочила, щелкнув челюстью, будто там была пружина. Она попыталась перевести дыхание, но была так ошеломлена, что слова не могла вымолвить. Сократ в отчаянии, но сохраняя добродушие, шагнул ей навстречу. «Лена, это недоразумение. Не подходи!» — заорала она внезапно. «Завтра же, завтра мой адвокат!» Она обошла их и бросилась бежать, вытянув руки вперед, как слепая. Казалось, ничего нового уже не увидишь в порту Сент-Тропес в этом Содоме 20 века. Оказывается, мы ошибались. Вчера утром часов около 10 на судовладельца Сатрополоса возле его собственной яхты напал Эмилио Гонсалес дель Сальвадор. Это имя вам ничего не говорит? Да как же, это ведь месье Менелас, которого сразу же после этой драки прозвали лысым женолюбом. На обратном пути после круиза на Майорку Эмилио, или Мими, как зовут его близкие, совсем забросил свою супругу Пантеру и пустился во все тяжкие, ухаживая за прекрасной Леной Сатрополос. Нам неизвестно, как она принимала это ухаживание, но зато знаем, что во время страшнейшего шторма оба они оставались на палубе, в то время как все остальные, страдая морской болезнью, глотали таблетки у себя в каютах. По прибытии на место Сатрополос попрекнул супругу тем, что она, воспользовавшись всеобщей тошнотой, позволила себе перейти границы приличия. Мими вступился за нее, тумаки и за трещины. К сожалению, весь Сент-Тропес еще спал, и только несколько рыбаков оказались случайными зрителями этого представления. Чтобы унять врагов, пришлось вмешаться лорду Иглбонду и Стэну Пикману, двум знаменитостям, тоже гостившим на борту яхты. Что касается великой Менелас, то она набросилась на Лену, обозвав ее похитительницей мужей, и жестоко искусала ей руки. Но и это еще не все. 2 часа спустя Сатрополос, один из последних всемирных обольстителей породы Алихана, Портифирио Руберосы и Хуана Капура, рассердившись, должно быть, на то, что оказался в роли жертвы, отомстил по-гречески, пригласив на свою яхту 20 совершенно голых девок. Лена, опьянев от ревности, бросилась с забинтованной рукой к своему адвокату и просила его начать бракоразводный процесс. Последнее, что мы можем сообщить, это ее отъезд в Санкт-Мориц, где находятся на летнем отдыхе ее малыши, близнецы Ахилл и Мария. Однако до того, как повиноваться зову материнского сердца, Лена, обеспокоенная укусом, сделала себе противостолбнячную прививку, а великая Менелас, дабы не отстать от нее, в то же самое время, но у другого врача, сделала прививку против бешенства, которая же из этих сердитых дам заразила другую. Грек с отвращением скомкал газету, от которой еще пахло свежей краской, и глотнул черного кофе без сахара. Заголовок статьи гласил: «Миллиардеры дерутся, как трепишники», и под ней стояла подпись некоего Жана Поля Сарьяна. Ну вот дерьмо-то, как можно печатать подобные утки. Конечно, была тут маленькая подробность, которая ему пришлась по душе. Во втором столбце, где этот писака назвал его одним из последних всемирных обольстителей породы Алихана, Портифирио Руберосы или Хуана Капура. Единственное справедливое замечание в этом потоке вранья. Сократ старался никогда ничего не сообщать журналистам, с тем, чтобы они писали о нем, возможно, больше. Когда ему приносили кипы газет, где о нем упоминалось, он находил в этом подтверждении, что он действительно существует. Конечно, грек всем клялся, что ненавидит, когда о нем говорят, но уж, конечно, не добавлял к этому, что его куда пуще раздражает, если о нем молчат. А то, что Мими будто ухаживал за Леной, вот вздор-то. И он сам в виде рогоносца. Ему захотелось послать еще подарок великой Менелас на зло ее олуху мужу. «Месье, вас дама ждет на палубе». У Сейкса было доброжелательное лицо, насквозь фальшив, как всегда. «Который час?» 10 часов, месье». «А что за дама?» «Мадам Медея Миколофидис, месье». Ошеломленный грек бросил на него взгляд, полный ненависти, и спрыгнул с кровати. Лена посулила, что пришлет своего адвоката, а прислала мать. «Почему ты пустил ее на борт, кретин?» «Она сама поднялась, месье». «Ладно, пошел вон, я сейчас приду». Вот напасть, если уж Лена Позвала мамашу на выручку, значит, дело дрянь. Старуха, очевидно, примчалась из Греции в ответ на телефонный звонок. Он натянул брюки, не сумел заправить в них полностью рубашку и с огорчением взглянул на себя в зеркало ванной комнаты. Ему показалось, что без очков он вылитый тукан. Грек пожал плечами. Он знал, что довольно некрасив, но держался всегда как писаный красавец. И в конце концов ему начинали верить, а остальное шло уже за счет его богатства. Когда он появился на палубе, теща стояла к нему спиной, притопывая ногой от нетерпения. СС приступил к разговору ласковым голосом. «Медея». Та повернулась к нему лицом. «Сволочь ты такая!» «Медея», — произнес Грек удивленно и примирительно. А правой рукой он меж тем судорожно сжимал пачку долларов у себя в кармане, будто ждал от нее спасения в этот опасный момент. «Что это еще за новая дурацкая выходка?» — заорала вдова своим страшным скрипучим голосом. А на Пегасе стояла полная тишина. Был тот час, когда все матросы, в свою очередь, наслаждаются покоем. СС яростно перебирал банкноты в кармане. «Что вы имеете в виду, Медея?» На Грека теща всегда производила большое впечатление. Во-первых, потому что она уже состояла в числе самых богатых судовладельцев во всем мире в то время, когда он сам еще бегал босиком. Во-вторых, потому что при всей их неумолимой конкуренции ему еще ни разу не удалось хоть как-то подорвать ее могущество. И, наконец, еще потому, что старуха держалась с ним весьма покровительственно, с такой материнской заботой, которую он с трудом переносил. «Что вы сделали с моей дочерью, подлец?» Несмотря на загар, лицо Грека приобрело восковой оттенок. Дрожащим голосом он прошипел. «Повторите-ка». «Да-да, подлец, я не допущу, чтобы какой-то жалкий авантюрист огорчал мою девочку, мою Лену». «Что? Что такое?» — еле выговорил Сократ. «Если она еще раз на вас пожалуется, хоть один единственный раз я вам все кости переломаю и выброшу вас обратно в канаву. Я, знаете ли, не с такими, как вы, справлялась». Грек почувствовал, что его заливает поток горячей лавы. Кроме родной матери, никто еще не осмеливался обращаться с ним, как с мальчишкой. Он сейчас убьет ее. Яхта, небо, море. Все стало расплывчатым и сумрачным. Тьма. Только пурпурные нити мелькают в глазах. Он услышал собственный голос, словно чужой. «Убирайтесь вон». Медея находилась на пределе напряжения. Она выехала из Афин в порыве бешенства. При других обстоятельствах она бы почуяла опасность, но на этот раз нет, и проговорила с убийственным презрением. «Что это ты болтаешь, говнюк ничтожный? Ты что же, собрался меня выгнать? Вон, старая дура! Ты что, посмел сказать, сутенер несчастный?» Сократ набросился на нее, встряхнул и сжал ее шею руками. И опять эта черная, плотная, как вата, пелена перед глазами, застилающая от него весь мир. «Шеф! Шеф!» Кириллис пытался вырвать толстуху из рук хозяина. «Гадина!» — орал Грек с пеной у рта. Ставенос пришел на помощь. Он схватил Медею под мышки, стремглав протащил ее через всю палубу до сходин и крикнул, едва владея голосом: «Прошу вас, мадам, уйдите отсюда, уйдите!» «Пустите меня!» — простонала вдова. Задыхаясь, она схватилась рукой за шею, на которой вспухал красный круг. А Сатрополос стоял на палубе Пегаса, опустошенный, то и дело встряхивая головой, открыв рот и тяжело дыша, будто только что едва не потонул. Когда вертолет сел в аэропорту Ниццы, Греку понадобилось пройти всего 30 метров, чтобы сесть в свой самолет. Джефф тотчас же получил разрешение на взлет, самолет взял курс на запад, повернул направо, очертил 3/4 окружности и полетел на север. Место назначения — Гамбург. Распоряжение о полете было столь неожиданным, что Джефф едва успел заправиться. А уж насчет того, чтобы узнать, когда вылетать обратно. Сократ сидел на самом кончике кресла, съежившись, стиснув челюсти, и пытался расслабиться с помощью виски. Бессмысленным взглядом следил он за облаками, в которых летел самолет. За 24 часа на него успели насесть ревнивый муж и взбешенная мамаша. Он даже лишен был удовольствия дать им по морде. Облака сгустились, туман поглотил все, что было за пределом 2 метров, он поклевал носом и, наконец, заснул, а проснулся от толчков, самолет бежал по посадочной полосе. Он с удивлением заметил, что держит полупустой стакан, залпом осушил его и поморщился, виски было теплым. Появился Джефф, Гамбург, сэр. Грек проворчал, премного благодарен, если бы мне это не сообщили, я бы мог подумать, что мы в Дакаре. Он сделал несколько шагов по бетону посадочной дорожки, потом вернулся к Джеффу. Оставайтесь на месте, будьте готовы к вылету. Да, кстати, сообщите Сейксу, чтобы он немедленно вылетал в Афины. Нет, не надо. Пусть он ждет нас в Ницце, мы его захватим по пути. Слушаю, сэр. Пилот мысленно перевел приказ на понятный язык. Если расшифровать это высказывание, оно означает следующее. Мне охота как следует напиться у папаши в усмерть, и мне понадобится мой камердинер, чтобы он отвез меня домой. Хозяину всегда удавалось решать проблемы, которые зависели от других людей. Когда же ему становилось не под силу справиться с собственным настроением, он отправлялся к папаше, чтобы как следует там нализаться. Он мог оказаться в это время в любой части света, у него под рукой могла находиться целая батарея бутылок, все это не имело значения, надо было податься к папаше и только. Странное дело, у Джеффа полегчало на душе. У СС была такая сопротивляемость спиртному, что пройдет немало часов, пока он упьется. А у Джеффа в Афинах знакомая девчонка. Если ее мужа нет дома, он тоже пилот, Джефф удастся провести с ней какую-то часть ночи. Джефф ведь был мудрецом, хорошо усвоившим уроки, которые преподала ему жизнь. Он перетрахал жен чуть ли не всех своих собратьев и именно по этой причине никогда не был женат.